Вождь его писатель. Загадку самоубийства Фадеева раскрыл мне старый писатель-чекист Н.Н. незадолго до своей смерти. Он просил меня молчать 30 лет. Минуло 40, и теперь я могу рассказать эту историю. «Тут три легенды», — сказал Н.Н. «Номер один — тяжелый запой, как было сказано в медицинском заключении, прямо под некрологом. Это для народа. Застрелился по пьянке, с кем не бывает. Номер два, что ему было невыносимо тяжело, было встречать людей, которых он фактически сажал, и вот они вернулись из лагерей. Это для интеллигенции. Легенда номер три. Искреннее злое письмо ЦК, что, мол, партийные чиновники извели талант его под корень. Это для отделов культуры, обкомов, райкомов, чтобы не увлекались администрированием. А на самом деле, спросил я. Сейчас. Старик развязал тесемки на картонной папке, вытащил простую общую тетрадь, перелистал. Я увидел четкий фадеевский почерк. Вот его заметки на память. 47-й год. Совещание у ТОВ Сталина по премиям. 12 крупных писателей. Сидим в приемной, ждем полчаса. Поскребышев входит. Подождите. Ждем еще час. Поскребышев. Вы и ТОВ Фадеев. Идут двое военных. Коридор, комната, чай, боржом, печенье. Сидим вчетвером, еще 40 минут. Мол, чек в штатском, сильно пахнет шипром. ТОВ Фадеев, идемте. Остальные обождите. Ведет по лестнице вверх. Будет в кабинет. На столе трубка, пиросы, но дыма нет. Книга, какой том Ленина, не рассмотрел. Входит, мол, Ген Лейт. Присядь, ТОВ Сталин неважно себя почувствовал. У него проф. Виноградов. Я. Мне подождать он. Вот замечание ТОВ Сталина дает мне список лауреатов. Синим карандашом. Кто-то вписан, кто-то вычеркнут. Встаю. Могу идти. Он. Посидите полчаса. Сам сидит за письмом столом. Потрошит папирос, убивает трубку. Нюхает, выковыривает спичкой опять. Я. ТОВ Сталин все-таки меня примет? Он отвечает. Трубку ТОВ Сталина английской марки «Донхилл». Белая точка на мундштуке, видите? Фирменный знак. Я. Тогда я пойду. Он. Полчаса сказано. ТОВ Сталин очень внимателен к нужным писателям. И носит потертый китель. Понятно? Полчаса прошло. Нажал кнопку. Пошел, который шипром воняет. Отвел меня к нашим. Они. Ну что? Я говорю. Какой он, товарищ Сталин, китель, какая у него трубка, какие он делал замечания. Потом мы четверо рассказываем всем остальным. Поскребышев нас смотрит. Что, рады встрече с ТОВ Сталином? Все закричат. Счастливы, счастливы, он великий, простой. Через неделю в метрополе тот молодой Ген Лейт с двумя балеринками. ТОВ Фадеев, ТОВ генерал. Он балеринок отослал. Сели, выпили. Я. ТОВ генерал, я своим писателям рассказал, как я с ТОВ Сталином встречался. Они теперь интервью дают, как он их принимал. Это правильно? Он, все окей, не бзди горохом. Грубый на ты. Я, как ТОВ Сталин себя чувствует? Он ржет. Хоть ты писатель, а дудак. Я все понял. Ну, дак, верно. Последний из Мудеге. Ха-ха-ха. Н.Н. закрыл тетрадку и вздохнул. Он был очень наивен. Для него это был страшный удар. Стал пить. Но ждал, что на съезде Хрущев сознает, что никого Сталина не было. А Хрущ начал все валить на несуществующее лицо, на портрет в газете. И вот этого бедный Саш Фадеев не вынес. Стал алкашам на станции всю правду рассказывать. Они его избили. Не поверили. Народ, сука, не поверил. Он пришел домой и застрелился. То есть вы хотите сказать, что такой же дудак? — смеялся старый чекист. — Но как же? — Ай, я вас умоляю, — сказал. — Гелование, шмилование, монтаж, шмонтаж. — Допустим, — сказал я, — почему-то товарищ Сталин умер, жил бы до 100 лет. — Берия смешал все карты, — сказал старик, пряча тетрадь в папку. — Он хотел быть первым, но и напоролся. — Вождь бывает только на портрете, запомни. — А кто был этот молодой генерал-лейтенант? — спросил я. — Неважно, — сказал старик и завязал тесемки.